«А вот тут ты ошибаешься», — отпарировала племянница, — «знаю. И, возможно, даже больше того, что известно тебе. Он все мне рассказал». «Ни разу при этом не солгав?» «Неужели ты не понимаешь, Йен, что теперь это не важно? Он стал совсем другим». «Этого никогда не узнаешь наверняка, Мелли. Кто знает, что может случиться? И вправе ли мы доверить ему тебя, сознавая, на что он может быть способен?» «Значит, вы таким образом меня защищаете. Очень мило с вашей стороны. И я готова поблагодарить вас за благородные намерения. Но никогда не прощу за то, что не позаботились объяснить мне свою затею и дать шанс обнаружить, нуждаюсь я в вашей защите или нет. Понимаешь ли ты, что это такое, когда стремишься к встрече с кем-то столь безудержно, что не можешь думать ни о чем другом, прислушиваться к шагам за дверью и чувствовать, как каждый раз в душе что-то умирает, когда оказывается, что они принадлежат совсем другому человеку, ждать и ждать, не подозревая о том, что ждешь напрасно. Понимаешь?» «Говорил же тебе поздно», — заметил Джастин тоном, в котором отчетливо слышались не только осуждения, но и злорадство. «Она уже влюблена». Мелисса, только сейчас, вспомнив о существовании молодого друга, резко развернулась и набросилась на него. «А чем ты лучше их, Джастин, Сент-Джеймс? Подумать только, человек, которого я считала своим братом, пронюхать обо всем, что они наделали, и даже словом не обмолвиться. Я еще раз делаюсь с тобой. Но сначала услышу от дядюшки, почему последний узнаю о том, что они сделали ради меня». «Мы думали, что так лучше», — оправдывался Йен. «Приняли в расчет, что твоего па тут нет, и поэтому ты можешь наделать глупостей, а остановить тебя будет некому. Больше всего боялись, что ты с ним сбежишь, и не хотели, чтобы ты так сильно к нему привязывалась. Раны скоро заживут, если вам придется расстаться. Лучше раньше, чем поздно, верно ведь? Но ты, должно быть, видела с ним, если разузнала обо всем». «Когда? Как?» «Пришлось тайком красться в ночи, как жалкой преступнице», — горячо воскликнула она. «Но был ли у меня другой выход, когда вы запретили нам встречаться?» «Ты видела с ним, с глазу на глаз?» — ахнул побагровевший Ян, вообразив худшее. Но Мелисса ответила презрительным взглядом. «Да, и он вел себя как истинный джентльмен, по большей части». «То есть как это по большей части?» «Ну, не считая нескольких поцелуев, не я, разумеется, начала первая, хотя ужасно обожаю его поцелуи. И нечего указывать, дорогой дядюшка, что мне можно делать и чего нельзя, в конце концов. Я собираюсь замуж за этого человека». Иэн сокрушенно покачал головой. «У меня духу не хватит отказать тебе, девочка». Пробормотал он, дав ей минуту надежды, прежде чем добавить. «Я немедленно иду за Йеном первым». «Можешь бежать за подкреплением, трус ты этакий. Я все равно не передумаю», — бросила она, «и не воображаю, что па с вами согласится. Он желает мне счастья, в отличие от остальных родственников». «А я думаю, что он прежде всего думает о твоей безопасности». Глава 24. Линкольн не тешил себя иллюзией, что дяди Мелиссы поймут свои ошибки и отрекутся от принятых решений. Они предостерегли его. Он не обратил внимания на предупреждение и честно признался в этом младшему Йену. Мелисса на прощание пообещала поговорить с ними, так что у них не осталось ни малейшего сомнения в том, что Линкольн ослушался приказа. Теперь следует ждать отмщения, причем скорого. Но он ничего не страшился, и даже весь следующий день провел вне дома, не желая, чтобы дамы стали свидетельницами неприятной сцены. Иного он от Макферсонова не ждал, хорошо зная, на что способна эта милая компания. Однако, уезжая, он сообщил, где можно его найти —